Глава 28. Нелепая ссора. После собрания Артур, Аня, Влад, Сергей, Игорь и Лена отправились на строительную площадку и с большим энтузиазмом принялись за работу. Сергей и Влад занялись футбольным полем. Игорь принялся помогать им с трибунами и ограждением. Лена и Аня приступили к обустройству территории. Они хотели сделать все непременно красиво, как на Аниной картине. Артур начал строить здание спортивного клуба. Геннадий Васильевич тоже пришел на строительную площадку и вместе с ребятами занимался обустройством будущего комплекса, только отвечал он за коммуникации. Когда наступило время обеда, друзья ненадолго сходили в общежитие, но сразу после перерыва вновь приступили к работе, от которой у всех повышалось настроение. Ведь двигались они к одной цели. Во время работы парни и девчонки удивлялись, как быстро в городе Мерт все происходит. Необходимы были только сила мысли да плавное движение рук, и на заброшенном пустыре начал вырисовываться прекрасный комплекс. Пару раз друзья успели повздорить из-за того, как лучше сделать тот или иной уголок в комплексе, но они быстро нашли компромисс. За несколько часов Артур Верховцев построил первый этаж спортивного клуба. Ему повезло. Сразу привезли подходящие строительные материалы нужных размеров, формы и цвета. Для стен Артур опять выбрал кирпич. Конечно, многие отговаривали его от этого материала и рассказывали, что из кирпичей давно никто не строит спортивные комплексы. Но Артур решил делать по-своему надежное и экологичное здание на долгое время. Когда стены первого этажа были возведены, перекрытие между первым и вторым этажами было на месте, а от пола и до потолка протянулась прочная бетонная лестница, Артур довольно обошел все здание и сделал перерыв. «А что, красиво получается», — проговорил Геннадий Васильевич, энергично пережевывая тыквенные семечки. Он тоже решил сделать небольшой перерыв, тем более уже приближался вечер. В этот момент конверт из управления снова стал горячим. Но Артур не сразу это почувствовал, так как был занят мыслями о втором этаже клуба. А когда в кармане брюк стало очень жарко, он, невольно вскрикнув, выбросил конверт на груду кирпичей. На громкий возглас в тот же миг сбежались ребята. «Ты всегда его с собой таскаешь?» — изумился Влад. «Как видишь». «Конверт с привычками». «Любопытно», — проговорил Геннадий Васильевич. Листок из конверта на этот раз вновь показал сразу две привычки, которые Аня Волкова с выражением зачитала вслух. 10. Выполнять работу осознанно и добросовестно. 11. Потешаться над своими неудачами. Потешаться над неудачами? Это как разбить себе палец и не плакать, а смеяться. Можно плакать, если слезы текут, и смеяться одновременно, отозвался Геннадий Васильевич с улыбкой на лице. И хохотать? Ага. Желательно во весь голос и от всей души. Все, что делается от души, имеет особую силу. И плохое, и хорошее? Так точно. Мысли, принятые в единстве души и разума, непременно воплощаются в жизнь. Так что лучше мечтать от всей души, чем от всей души чего-то бояться. Под дружный смех друзья вновь разошлись по своим делам на строительной площадке. Однако договорились долго не работать и остальное оставить на завтра. Но Артур Верховцев во что бы то ни стало хотел успеть сделать и второй этаж до захода солнца. Сначала у него все хорошо получалось. Первые ряды кирпичей аккуратно ложились друг на друга. Но когда Влад, Сергей, Игорь и Лена собрались уходить домой, Артур немного занервничал. Следующий ряд стены получился неровным и обвалился. «Артур, пора отдыхать». «Нет-нет, я еще поработаю, еще светло». Но в этот момент несколько кирпичей вновь упали на крышу первого этажа. Артур сердито топнул ногой и сжал кулаки. А когда к нему подлетела черная ворона и принялась громко каркать, он от злости даже хотел запустить в нее камнем, чтобы прогнать. «Единственным препятствием на пути к исполнению желания является искусственно созданная важность. Не спеши лупить руками по воде и идти напролом. Двигайся по течению вариантов. Вспомни про утку с оранжевой лентой, которая победила на пруду в прошлом году», — громко сказал ангел-хранитель своему человеку. Но Артур Верховцев не обратил на его слова никакого внимания. Раз за разом он пытался вновь проложить ровный ряд кирпичей. Мысли и руки перестали его слушаться. И Артур уже не был уверен, так ли он все делает, в тех ли местах оставляет проемы для окон. В конце концов он рассерженно пнул кирпич и здорово расшиб себе ногу. Тот оказался довольно крепким. «Что бы ни делалось в состоянии неуверенности, все будет сделано плохо, помни об этом», — воскликнул ангел-хранитель. Но вместо того, чтобы прислушаться, Артур Верховцев еще больше разозлился и даже закрыл уши, словно в этот момент с ним говорили родители. Аня испуганно подбежала к другу и попыталась его успокоить. «Артур, ты сегодня очень много сделал, посмотри. Целый этаж с перекрытиями и лестницей, причем большой этаж. Пора отдыхать». «Ты не понимаешь, впереди еще много работы». «Не закрывайся от меня, попробуй услышать». «Не буду, ты в этом не разбираешься. А я уже и дом, и кафе построил». «Артур, не раскачивайся, прошу тебя». «Да что ты заладила? Не раскачивайся, не раскачивайся, знаю я все. Ты уже не моя наставница». «Я твой друг». «А если друг, то отстань от меня». «Так я хочу как лучше». «А я хочу вот так. Оставь меня в покое. Чего привязалась? Кто ты такая?» «Как это? Как это, кто я такая?» «Я хотел сказать, ты не моя мама», — пробормотал в ответ Артур. Он понял, что раскачался слишком сильно и наговорил лишнего. Но было уже поздно. На глаза Ани Волковой навернулись слезы. Она опустила голову, чтобы не показать их парню, которого считала своим лучшим другом. Больше ничего не сказав, девушка медленно отвернулась и пошла в сторону общежития. Вмиг прямо над ней образовалась небольшая черная тучка, которая принялась поливать ее холодной водой. Ветер развивал волосы Ани, мокрые капли дождя грузно падали на голову и плечи, но она, казалось, этого не замечала. Она ушла к себе в комнату и до ночи уже не выходила из нее. Артур несколько раз подходил к ее двери, хотел постучать, но не решался. Ужин на его столе так и остался нетронутым.